Тогда меня потащили из парикмахерской, крепко ухватив с двух сторон под руки, и на пороге я споткнулась о парикмахера, который все еще лежал там кверху лицом, и лицо у него было серое, и тут мы чуть не столкнулись с Консепсьон Гарсиа, моей лучшей подругой, которую двое других тащили с улицы. Она сначала не узнала меня, но потом узнала и закричала. Ее крик слышался все время, пока меня тащили через площадь и в подъезд ратуши, и вверх по лестнице, в кабинет моего отца, где меня бросили на диван. Там-то и сделали со мной нехорошее. «Зайчонок мой», — сказал Роберт Джордан и прижал ее к себе так крепко и так нежно, как только мог. Но он ненавидел так, как только может ненавидеть человек. «Не надо больше говорить об этом. Не надо больше ничего рассказывать мне, потому что я задыхаюсь от ненависти». Она лежала в его объятиях, холодная и неподвижная, и немного спустя сказала: «Да, я больше никогда не буду говорить об этом, но это плохие люди. Я хотела бы и сама убить хоть несколько из них, если б можно было. Но я сказала это тебе только, чтобы твоя гордость не страдала, если я буду твоей женой, чтобы ты понял все». «Хорошо, что ты мне рассказала», — ответил он, — «потому что завтра, если повезет, мы многих убьем». «А там будут фалангисты? Ведь это сделали они». «Фалангисты не сражаются», — мрачно сказал он. «Они убивают в тылу. В бою мы сражаемся с другими». «А тех нельзя никак убить? Я бы очень хотела». «Мне и тех случалось убивать», — сказал он, — «и мы еще будем их убивать. Когда мы взрывали поезда, мы убивали многих фалангистов». «Как бы мне хотелось пойти с тобой, когда ты еще будешь взрывать поезд», — сказала Мария. «Когда Пилар привела меня сюда после того поезда, я была немножко не в себе. Она тебе рассказывала, какая я была?» «Да, не надо говорить об этом». «У меня голова была как будто свинцом налита, и я могла только плакать. Но есть еще одно, что я должна тебе сказать. Это я должна. Может быть, тогда ты не женишься на мне? Но, Роберто, если ты тогда не захочешь жениться на мне, может быть, можно, чтобы ты и я просто были всегда вместе?» «Я женюсь на тебе». «Нет, я совсем забыла об этом. Наверное, ты не захочешь. Понимаешь, я, наверное, не смогу тебе родить сына или дочь. Потому что Пилар говорит, если б я могла, это бы уже случилось после того, что со мной делали. Я должна была тебе это сказать. Не знаю, как это я совсем забыла об этом». «Это не важно, зайчонок», — сказал он. «Во-первых, может быть, это и не так. Только доктор может сказать наверняка. И потом, мне совсем не хочется производить на свет сына или дочь, пока этот свет такой, какой он сейчас. И всю любовь, которая у меня есть, я отдаю тебе». «А я бы хотела родить тебе сына или дочь», — сказала она ему. «Как же может мир сделаться лучше, если не будет детей у нас, у тех, кто борется против фашистов?» «Ах ты», — сказал он, — «я люблю тебя, слышишь? А теперь спать Зайчонок, мне нужно встать задолго до рассвета.